Глава 15. Другой оттенок ванили. Руслан. Уже минут 20 едем в гробовой тишине. Комарова расслабленно сидит на соседнем кресле, лениво смотря в окно, а у меня голова взрывается от мыслей. Получается, все были правы, когда тыкали меня носом в мою ревность. И только я отрицал очевидное. Мало того, что испытал неописуемую тревогу, когда узнал, куда эта заноза поехала, так ночью вообще познал все спектры дикого ужаса. В жизни никогда так не переживал за жизнь другого человека, как в эти долгие часы рядом с Комаровой. И не было это обыкновенным страхом, а в самом деле было жутко, потому что чувствовал, знал, что если она перестанет дышать, мое сердце прекратит биться. Тупое и необъяснимое чувство, но факт. Любовь. Что это вообще такое? Ладно, любовь к родителям. В этом случае она настроена в твоих функциях с рождения. Ты просто любишь людей, которые дали тебе жизнь, и это нормальное явление. Но как можно проснуться однажды и понять, что ты привязался к совершенно чужому человеку, что твоя жизнь теперь зависит от нее, потому что хрен ты без нее нормально жить будешь? И как можно это все понять за одну чертову ночь? А вот тут как раз ответ у меня есть. Страх потерять то, что толком не успел приобрести. Неважно, какая она, вечно до тошноты веселая и позитивная, рискованная, с любопытным носом, худая, как доска, неважно. Не имеет никакого значения ни характер, ни внешность. Ты любишь ее и ничего с этим сделать не можешь. А хочется что-то изменить. Разве нет чувства свободы, эйфории и спокойствия рядом с ней? Зачем этого лишаться, когда можно наслаждаться? «А куда едем?» — вырывается милый голосок из мыслей. «Эта дорога явно не к салону Климовой». «Зачем нам Климова?» — спрашиваю, бросив короткий взгляд на занозу. Лицо намазало почему-то. «Надеюсь, не ради меня решила кожу портить». Глупо делать что-то ради мужчины, хоть многие и думают, что мужик смотрит на красоту и не соображают, что наутро они предстанут перед ним в своей натуральной красоте, если она есть, конечно. Знаю я и других особ, таких, которые просыпаются ни свет ни заря, чтобы намарафетиться, а потом ложатся обратно и «Ой, не смотри на меня, я сонная». «Как, зачем? А моя запись? Я что, зря?» Задницей своей рисковала, заканчивая за нее усмехаясь. «Время тратила», — кривится Комарова. «Ею займутся, не переживай», — отвечаю, выруливая в сторону нужного района. «Мы в участок едем», — говорит Варя, поняв мое направление. «Через полчаса туда прибудет Новиков Андрей со своей невестой для допроса», — сообщаю во избежание новых вопросов. «Хм?» — задумчиво жует губы заноза. «Думаешь, Климова не причастна к аварии?» — включает Холмса. «Но зачем невесте и бывшему мужу это? Вряд ли Новикова развода не давала». «Развод состоялся, Акимова вовсю готовится к свадьбе. Костя с Вадимом съездили к ним вчера, пока я спасал твою аппетитную попу». Меня прерывает недовольное цоканье языком, но я продолжаю. В общем, Новиков никаких претензий к бывшей жене не имеет, а вот его невестушка проболталась, что салон они должны были поделить, но будущий муж оставил его жене. «А если с Новиковой что-то случится?» «Салон перейдет в руки бывшего мужа. Такой у них был уговор при разводе». Добавляю, кивая. «А Климова? Она ведь угрожала Новиковой при свидетелях». Не унимается Комарова, за что я ее и люблю. То есть, как профессионала, уважаю. Климова имела намерение навредить Новиковой и ее салону. И Морозов, парень, который сбил женщину, должен был влететь на машине в здание, где и располагается эта парикмахерская. А он, идиот, напился и влетел в ее владельца. «Когда ты успел все это выяснить?» Смотрит на меня с подозрением, как раз когда я паркуюсь у участка. «У меня хорошая команда». Подмигиваю и выхожу из машины. «Ты что-то не договариваешь», — раздается за спиной. «Или не брешут люди вокруг?» — равняется со мной. «По поводу?» — вопросительно вскидываю бровь вверх и открываю дверь в заднее. «Что вы, товарищ милиционер?» — прижимается к моей груди, якобы места не хватает в проеме. «Лучший следователь в этом городе», — шепчет, приподнявшись на носочки. На автомате наклоняюсь, чтобы смять эти пухлые губы, но засранка испаряется. Да и я хорош. Собирался поцеловать ее прямо на виду всего участка. Хрен потом от слухов отмоешься. «Доброе утро, Валера!» Слышу, как она уже здоровается с дежурным. «Доброе, Варенька, вы сегодня поздно». Тот высовывает голову в окно. «А тебе заняться больше нечем, как Вареньку ждать?» Огрызаюсь, опять не подумав. «Есть!» Прячет смешок в кашле. «Вас ждут в кабинете», сообщает Валера и делает вид, что занят. «Кто?» — опережает вопросом заноза. «Свидетели по делу об аварии». Сержант улыбается во все 28 зубов, рискуя лишиться еще двух. «Здорово!» — радуется, как ребенок Комарова. «Пошли быстрее, я обожаю допросы!» — хватает меня за руку и тянет за собой к моему отделу. «Тянет, конечно, громкое слово, если бы я не поддался. Хрен она меня с места бы сдвинула!» Надо врача толкового найти, посоветоваться и начать откармливать ее. Меня, конечно, все устраивает, да вот только ветер однажды унесет и поймать не успею. К тому же попалась мне статья, когда я искал в интернете информацию о диабете, где сказано, что ограничения в еде не настолько строгие. Может, Варя не к тому доктору попала, но тем, чем она якобы питается, можно кормить птичку, да и та не наестся. Плохо помню, чем там моя бабушка организм укрепляла, и, в принципе, мало что знал, кроме того, что нужно соблюдать диету и вовремя делать уколы. Однако, слава богу, в мире интернета можно узнать абсолютно все. «Доброе утро!» Весело здоровается заноза, едва дверь в отдел открывает. «Простите за опоздание!» Бросает вежливо и, сняв куртку, вешает ее на вешалку. «Доброе, а вы, собственно, кто?» Раздается знакомый голос. «Костик, ты не говорил, что у вас практикантка?» Насмешливо бросает женщина. Переступив порог, я застываю в дверях и смотрю на стройную особу с округлыми формами в нужных местах, скрытыми черным узким платьем и с высокомерной улыбкой на лице. «Здравствуй, Руслан!» Обращается ко мне, сменив тон на томный. «Привет, Люба!» Сухо отвечаю, чувствуя на себе взгляд занозы. «Что ты здесь делаешь?» Вздыхаю. «Меньше всего сейчас, когда у меня с Варей только что-то намечается, я хотел бы встретить эту». «И я рада тебя видеть», — усмехается и делает пару шагов вперед, противно цокая каблуками сапожек. «Вижу, развод тебе на пользу не пошел», — проговаривает и проводит пальцами с красными ногтями по моей отросшей щетине. «Развод?» — спрашивает Комарова. «Кто это, Руслан?» — Люба едва кивает в сторону Вари. «Не твое дело». Бросаю и откидываю ее холодную, как и она вся, руку от себя. «Не очень вежливый тон для собственной жены», — хмыкает. «Жены?» — снова вопрос от Вари, и на этот раз я улавливаю дрожь в голосе. «Бывшей жены, Люба». Поправляю эту сучку, больше отвечая на вопросы занозы. Обхожу свою бывшую и, сняв куртку, вешаю ее на спинку стула и занимаю его. Слышу смешок Любы, но делаю вид, что не заметил. Скрестив руки над столом, перевожу взгляд на Акимову. «Здравствуйте». Вежливо произношу, осматривая гламурную блондинку. «Итак, где вы были в день аварии?» Начинаю с самого простого вопроса, не имеющего отношения к случившемуся. Бывшая жена проходит к столу и занимает место рядом с подозреваемой. «Обычно в такое время я еще сплю», отвечает девушка, гордо вздернув голову. «В каких вы отношениях с Новиковой Зоей Андреевной?» Продолжаю, чувствуя на себе тяжелый взгляд занозы. «Меня ждет неприятный разговор после допроса, и это уже факт». «Вы можете не отвечать на этот вопрос», — влезает Люба, при этом смотря на меня с хитрой улыбкой. «Ты здесь поэтому?» — не спрашиваю, констатирую. «Не по тебе ведь соскучилась», — насмешливо отвечает. «И слава богу», — вздыхаю равнодушно. «Вот если бы Зоя так же себя вела, то отношения между нами были бы еще хуже, между вами искры летят», — проговаривает Акимова, скорее всего, не подумав головой. «Еще хуже?» Уточняю я, а блондинка, поджав губы, переводит взгляд на своего адвоката. «Не цепляйся к словам, Белов», — кривится женушка. «Отношения между моей подзащитной и бывшей женой Новикова нормальные». «А у меня другая информация». Бросаю ручку, которую крутил в руке, на стол и откидываюсь на спинку стула. «Твоя подзащитная жаждет занять место Новиковой». «Доказательства?» — вопросительно выгибает тонкую бровь Люба. «Необоснованные отзывы с фальшивых аккаунтов на странице салона подойдут?» Раздается голос Вари за спиной. «Что?» — хмурится моя жена, бывшая. «Руслан, кто эта особа?» — спрашивает Мельникова. «Наш сотрудник», — сухо отвечаю и поворачиваюсь к Комаровой. «Доказать причастность госпожи Акимовой можно?» — интересуюсь у своей девочки. «Вот сейчас, когда передо мной сидит любительница ботокса, или что они там себе колют, бывшая жена и будущая супруга Новикова с тонной косметики на лице, понимаю, какая же моя Варя особенная и как она выделяется из толпы». «IP-адрес», — кивает заноза. «Моя любимая заноза! Отлично!» — довольная и с гордостью бросаю я. «Как это объясните?» Смотрю на Акимову, и у девицы лицо багровеет. «Она не имеет права на этот салон!» — вскрикнула девушка. «Ей его Андрей подарил! Она туда ни копейки не вложила, а при разводе отжала!» Закипела, как чайник, заорав на весь кабинет. «Отжимают гопники и телефоны в подворотне!» — фыркает заноза за спиной, и я усмехаюсь. «Прошу вас успокоиться!» Обращается Люба к Акимовой. «А ты не лезь, куда не просят!» Выплевывает в сторону Вари. «Люба?» Предупреждающим взглядом смотрю на нее. «Вы достали со своими интрижками! Я для этого плачу вам столько денег!» Орёт Акимова. «Не волнуйтесь, все будет в порядке!» Улыбается во все 32 винира. «Только слушайтесь меня, пожалуйста!» «Так значит, вы салон хотите?» Не унимаюсь я, в принципе, и не собирался. Видно, что девушка вспыльчивая, и если вывести ее на эмоции, она в порыве скажет все и даже больше. «Белов!» — окидывает меня недовольным взглядом Мельникова. «Я выполняю свою работу», — притворно улыбаюсь. Судя по добытым нашими сотрудниками документам, Новикову отошло все имущество, кроме салона красоты. «Живете вы не бедно и можете открыть собственный. Зачем вам сдался именно этот?» «Потому что она не заслуживает!» — кричит в ответ. «Жанна?» — касается ее руки Люба. «Она увела жениха у моей мамы, а я увела у нее мужа», произносит со злостью, припечатывая всех присутствующих. «Как интересно», протягиваю я, качнув головой. «Можно поподробнее?» «Жанна, вам лучше молчать», предупреждает ее Люба, но девица уже разошлась. «Мама всю жизнь ждала этого Андрея, сохла на глазах и скончалась, едва ей 40 исполнилось», начинает плакать, а Люба обреченно опускает голову. «Я обязана уничтожить ее», вовсю рыдает, уже не сдерживая свои эмоции. Следующие минут 20 мы всем отделом слушаем, как Новиков бросил невесту ради Зои Масловой еще в студенческие годы, как мать Акимовой убивалась по этому поводу всю жизнь, меняла мужчин и в итоге спилась от несчастья. И во всем виновата, конечно, Новикова. «Она должна отправиться вслед за моей мамой, а я буду жить за двоих и заберу то, что должно было принадлежать мне», несет сумасшедший бред клиентка моей бывшей жены. «Мы ведь обсудили все», мотает головой и цокает языком Люба, поняв, что она провалила работу. «Пишите», — протягиваю лист бумаги и ручку Акимовой. «Я такая-то такая, что сделали и как именно хотели избавиться от Новиковой Зои Андреевны». Сказав это, я поднимаюсь на ноги и, сунув руки в карманы брюк, расхаживаю по кабинету. «А я еще ничего не сделала», — усмехается Акимова, забыв о слезах. Застываю и смотрю в глаза этой девицы, а там плещется предвкушение чего-то нехорошего. «Руслан!» Обращается ко мне Варя. «А кто-то сторожит у палаты Новиковой?» Спрашивает, наверняка думая о том же, о чем и я. Срываюсь с места и, схватив стационарный телефон, собираюсь набрать номер больницы, в которой лежит искалеченная женщина. Пока нахожу номер, набираю, и на том конце отвечают, проходит немало времени. «Больница номер...» «Немедленно проверьте пациентку Новикову, ей грозит опасность». Проговариваю в трубку, перебивая женский голос. «В изолятор ее». Киваю Костику, намекая на Акимову, которая внезапно начинает смеяться, как психованная. К сожалению, мы не успели спасти гражданку Новикову, когда в палату зашли врачи, ее сердце уже остановилось. Но нам удалось поймать исполнителя заказа. В итоге задержаны трое, осталось передать дела в суд, и на этом наша работа окончена. «Ты ничуть не изменился», — проговаривает бывшая жена, присев рядом со мной на капот машины, у которой я стоял и курил. «Хамишь, давишь и не заботишься о чувствах других». В нос моментально проникает запах ванили, и в этот миг я понимаю, что у нее он горький какой-то, будто прожженный, а у моей Вари сладкий, вкусный, с нотками свежести. Вроде тот же аромат, но с другим оттенком, более приятный. О чьих чувствах мне надо заботиться? Убийцы с психическим расстройством или пьяницы за рулем? А может, о чувствах суки, которая людей травит? С прищуром смотрю на ту, которую когда-то считал любовью всей своей жизни, а на деле я только сейчас понимаю значение этого слова. «Вот именно поэтому мы и расстались». «Мы расстались, потому что ты идешь по головам, Люба». Прерываю ее шарманку. «Мой характер здесь ни при чем. Ты сама прекрасно знаешь». «Я делаю свою работу», — поворачивает голову в мою сторону. «Защищаю своих людей». «Защищать надо невиновных, а тебе плевать, лишь бы деньги получить и суд выиграть». Выплёвываю, вспоминая наши вечные ссоры. «Не тебе меня судить», — усмехается, пытаясь скрыть обиду. «Сам-то как капитаном стал?» «Работая честно», — говорю, бросая окурок и затоптав его носом ботинка. «Ну, конечно», — фыркает Люба. «Все мы в белых пальто ходим, только пятна на них не видим». Философы подалась. Хмурюсь, не понимая, куда она клонит. Я себя знаю, как и свои принципы. Всегда был честным ментом, потому что вокруг и так куча дерьма, хоть ложкой, но я стараюсь разгребать эту кучу. «Ты с ней спишь», — произносит, устремив взгляд ко входу в участок, откуда вышла Комарова с дежурным. «Тебя это не касается». Сухо отвечаю, наблюдая за тем, как мило общается Варя с Валерой. «После меня тебе все равно с кем», — вроде спрашивает, а похоже на констатацию. «За словами следи», — предупреждающая цежу сквозь зубы. «Помни, Руслан, лучше первой жены никого не будет», сказав это, она отрывает свою задницу от капота. «Очень надеюсь, еще одну такую я не выдержу», кривлю губы в подобии улыбки. «До встречи, Белов», наклоняется и оставляет поцелуй на моей щеке. «Удачи, Люба, а то сдала позиции», бросаю ей в спину. «Не дождешься!» — смеется стерва и, виляя бедрами, направляется к припаркованному джипу. «Собираюсь в сторону занозы, а то этот Валера уже глазки ей строит. Мачо чертов, весь женский персонал в отделе перетрахал, пусть только пальцем мою пиявку тронет, переломаю их к хренам собачьим». Едва делаю несколько шагов, как раздается триль телефона, а на экране высвечивается имя моего знакомого. «Паша, что-то случилось?» Спрашиваю друга, он редко звонит, только если договариваемся, да и то сообщениями обмениваемся. «Можно и так сказать». По ту сторону незнакомый голос, и я застываю на месте. «Кто это? И где Паша?» Задаю вопрос сквозь сжатые зубы. «Паши, к сожалению, больше с нами нет», отвечает мужик, да только сожалением в голосе и не пахнет. «Шпионаж наказывается смертной казнью». «Кто ты такой?» Сжимаю сотовый до треска. «Узнаешь, если не перестанешь совать свой нос куда не стоит, капитан Белов», отвечает собеседник и отключается. Набираю номер сразу же, но по ту сторону уже робот вещает, что абонент вне зоны доступа. «Сука!» — рявкаю, не отдавая себе отчет. «Руслан?» — делает пару шагов ко мне Варя. «Что случилось?» — спрашивает, но потом резко хмурится. «Да так, ничего страшного», — отмахиваюсь я. «На сегодня вроде работы нет, поехали, я тебя домой отвезу». «А ты куда?» — смотрит на меня с подозрением. «К другу одному», — коротко отвечаю. «Держи!» — Варя протягивает мне салфетку. «Этот твой друг оставил тебе автограф». Не дождавшись, пока я возьму бумажный платок, она сует мне его в карман, разворачивается спиной и идет к зданию. «Валер, до дома не подбросишь?» «Без проблем», — тут же отзывается тот. Не успеваю ни хрена понять, в голове мысли запутались. Человек по моей вине погиб, перед глазами его улыбающееся лицо стоит. Мне туда ехать надо, и не завтра, а в этот момент. «Отлично!» — раздается голос Вари, а потом хлопок двери и сразу же визг шин. Смотрю вслед уезжающей машине и поднимаю руку. Провожу по щеке и чувствую что-то жирное. Смотрю на свои пальцы — след от помады. Так, все ясно. Кто-то приревновал. Одна сделала специально, вторая на это повелась. На первую мне плевать, а вторую придется наказать за недоверие и за то, что поехала домой с другим. Направляюсь в сторону своей машины. Сейчас надо ехать к Пашке домой, осмотреться самому, потом вызвать специалистов. Когда сажусь на водительское место, набираю Скворцова. «Алло!» — веселый голос только сильнее бесит. «Валера, хоть одним пальцем Комарову тронешь, и я их тебе в задницу засуну, а перед этим оторву». Совершенно серьезно проговариваю. «Понял?» — скупо отзывается парень. «И проследи, чтобы она до квартиры дошла без происшествий. Последнее, что говорю перед тем, как отключиться». А когда я поздно ночью приехал к занозе, открыв дверь вторым ключом, который я стащил еще утром, дом был пуст. Что я там говорил? Что страха, как в прошлую ночь, никогда не испытывал? Врал, то были цветочки по сравнению с этим.